Главное, не забудь позвать меня, когда соберешься осчастливить Джираю новостями», — сказала Хокаге, отхлебнув из бутылки. «Хочу полюбоваться его лицом, уж в этом-то будь уверена». Путешествие в страну волн на Чоми было быстрым и интересным. С воздуха великий мост Наруто Узумаки выглядел еще более внушительно, и уважение Наруто к Тадзуне изрядно возросло. Сестренка Цунами и ее отец выражали бурный восторг полетом. Наруто жалел, что с ними нет Инари, пусть он и катал своих миньонов на дирижабле, но это грандиозное строение они еще не видели. Когда они опустились на достаточную высоту для спуска Аппарели, Наруто создал несколько клонов. Четверку для продолжения выполнения миссии, а одного – пришвартовать Чоми где-нибудь поблизости в защищенном от ветра месте. «Карин Тян, побудь, пожалуйста, с сестренкой Цунами», – попросил Наруто. «Я хочу кое-куда пройтись, на могилу Хаку из Абузы», – спросила Карин Тян. И дождавшись кивка, спросила: «Не хочешь, чтобы я прошла с тобой? Не обижайся, но я хочу побыть с ними наедине». Карин Тян подошла к Наруто и крепко его обняла. Наруто наслаждался близостью родного человека, купался в ее тепле и привязанности. Через минуту она неохотно его отпустила и сказала: «Иди». Наруто улыбнулся сестренке и сорвался с места. Через час, когда он вернулся, лицо его было торжественным и задумчивым. «Ну что, Наруто, пора?» – спросила Карин Тян. «Да, приготовься». Руки Наруто мелькнули в печатях, он откусил палец и ударил в землю. Техника призыва. «Привет, братан», — обрадованно сказал Гамакичи. «Какими судьбами? Передай папане Бунте, что я готов». «Отлично, я покажу тебе мой дом». «Да и Гаматацу по тебе тоже соскучился», — сказал Кичи и исчез в клубах дыма. Наруто простоял всего несколько минут, прежде чем почувствовал, как его касается мощная смутно знакомая чакра и тянет куда-то. Наруто отдался ощущению и помог перемещению своей чакры. Клубы чакра дыма заслонили его зрение, а когда они рассеялись, местность вокруг ничем не напоминала страну волн. Небо заслоняли огромные горные пики, растения размерами напоминали его версию леса смерти в печати Курамы и состояли из огромных листьев и стволов диких расцветок и форм. Огромные водопады падали с окрестных скал, а воздух был влажным и жарким, как будто он снова попал на горячие источники Конохи. «Привет, Гаматацу!» «Здравствуйте, старик Фукасаку!» – поздоровался Наруто. «Привет, брательник!» «Здравствуй, Наруто-кун!» Призвавший его зеленый жабий мудрец с седыми кустистыми бровями и маленькой бородкой сразу перешел к делу. «Мы сейчас заскочим на обед к Шимитян, но перед этим ты должен повидаться с великим жабьим отшельником. Он давно хотел с тобой поговорить». Наруто обрадовался перспективе обеда, к тому же, нужно расширять кулинарные горизонты, чтобы бизнес в Узураку еще больше процветал. «Старик, ты не возражаешь, если мы возьмем с собой сестренку Карин, твою родственницу Узумаки?» «Конечно нет». «Отлично. Техника призыва. Обратный призыв». Как только клубы дыма рассеялись, Карин Тян стала оглядывать любопытным взглядом окрестности. «Карин Тян, с Гамакичи и Гаматацу ты уже знакома. Познакомься, это жабий отшельник Фукасаку. Несмотря на то, что он старый и ворчливый, он очень крут». «Добрый день, Фукасаку-сан. Меня зовут Карин Узумаки. Позаботьтесь обо мне». Наруто был настолько возмущен прошедшей встречей и настолько погружен в себя, что ел поданную Шимай-сан еду, даже не чувствуя вкуса. Лапша в рамене как-то странно пружинила на зубах, овощи необычно похрустывали, а у мяса была ни на что не похожая текстура. Наруто же все никак не мог отойти от разговора со стариком Гамамаруи, главное, с жабой-свитком Гироторой. Рассеянность великого жабьего отшельника и постоянные проваливания в сон Наруто не беспокоили, в конце концов, проживи он сам больше тысячи лет, путал бы рамен с бобовой пастой. Все эти неясные предсказания, типа ты встретишь осьминога, жука, черепаху, кошку и обезьяну, прошли мимо ушей Наруто. Когда гигантская сморщенная жаба сказала: «Ты будешь стоять перед человеком с глазами Бога, и от вас будет зависеть дальнейшая судьба мира», Наруто был максимально внимателен, но никаких подробностей узнать так и не удалось. А уж черная тень готовит приход кроличьей богини было вообще несусветной глупостью, так что он просто списал это на старческие причуды. Карин Тян старательно записывала в блокнот каждое слово мудреца, поглядывая на Наруто неодобрительно. Больше всего Наруто взбесило, что жаба-свиток отказал Узумаки и никакие уговоры не помогали. «Успокойся, Наруто, все будет хорошо. Он не отдал мне ключ от печати. Он почему-то считает, что Иросинси имеет какое-то право распоряжаться нашей с тобой судьбой. Может, ты лучше уговори своего отца, у меня-то есть ключ, он сам создал эту печать. Ты же сам знаешь, что папа отказывается. Говорит, ты можешь притворяться и идти на любые уловки, чтобы выбраться отсюда. А откуда ты знаешь, что он не прав? Вдруг я хочу захватить тебя, устроить бесчинство в твоей драгоценной Конохе, а потом идти по миру с разрушениями и убийствами. Курама, не начинай опять. Мы об этом говорили 1000 раз. Нельзя быть таким доверчивым идиотом, сказал лис, который любит свою семью и помогает своему тюремщику. Может, я втираюсь в доверие. А Сонгаку и Шукаку, засранцы. И что, Саски тоже? Дайгавара когда-то был не подарок. Ты мне надоел, я пошел спать. Наруто вернулся в реальность и наконец внимательно разглядел содержимое своей миски. Странная лапша рамена оказалась длинными червяками, бульон был тошнотворно-зеленого цвета, а на зубах хрустели панцири жуков. Желудок Наруто подскочил к горлу, и только титаническим усилием он удержался, чтобы не выблевать съеденное прямо на стол. Он украдкой оглянулся, увидел, что Карин Тян уставилась на него в ужасе, а Шима и Фукасаку наблюдают с умилением. «Спасибо за еду, Шима-сан, а давайте теперь я угощу вас великолепными блюдами из Узураку. Сравним наше кулинарное мастерство». Наруто вытащил свиток и развернул его на столе. Взгляд, брошенный на него Карин Тян, был полон нескрываемого облегчения и глубокой благодарности. «Вы пока что угощайтесь», — сказал Наруто, расставляя миски с дымящимся рамином. «А мне нужно на минутку выбежать на улицу. Я видел, там есть прекрасные густые кусты». И Узумаки вылетел из хижины отшельников со скоростью дзюцу эранга. «То, чему я вас буду учить», — тоном и руки сенсея начал говорить Фукасаку, — это не ниндзюцу. Если в ниндзюцу ты используешь свои внутренние силы, силы духа и тела, то в синдзюцу управляешь природной энергией. Место, где находились они с Карин Тян, двумя братьями-жабами и учителем, было очень странным. С 10-метрового обрыва река бурой маслянистой субстанции обрушивалась водопадом в небольшой бассейн. Посреди бассейна стояла статуя сидящей каменной жабы, использующей вместо зонта лист на длинном стебле. Вокруг бассейна молчаливыми зрителями полукругом располагались каменные жабы всех размеров. Руки их были сложены в странной печати, что-то похожее на разжатый кулак, тыльная сторона ладоней направлена к земле, костяшки кулаков прижаты друг к другу. «Ты, конечно же, знаешь», — продолжал Фукасаку сенсей, — «что, создавая чакру для ниндзюцу, шиноби должен сконцентрировать физическую и духовную энергии. Благодаря и руке сенсею и Карин Тян, знаю», — кивнул Наруто. Карин Тян слегка зарделась. «Отлично, синдзюцу очень похоже, только к духовной и физической синнин добавляет энергию природы, окружающую нас. Он соединяет их вместе и создает невероятно мощную чакру. Если ты освоишь синдзюцу, твои навыки ниндзюцу, гиндзюцу и даже тайдзюцу улучшатся». «Понятно, три энергии круче, чем две, но их труднее контролировать», — высказал догадку Наруто. «А где брать эту природную энергию? Из земли и растений?» «Совершенно верно», — благосклонно кивнул Фукасаку сенсей. «В почве, в атмосфере, камнях и растениях, песке и океане. Энергия природы всюду. Но хватит болтать, время демонстрации». Он сложил руки перед грудью в странной ручной печати, той самой, что была изображена на всех жабьих статуях вокруг. «Наруто, смотри», — радостно прыгал Гаматацу. «Сейчас будет очень круто». Фукасаку сенсей подошел к огромной каменной жабе размером с четверть гамабунты и поднял ее над головой, так как земля под его ногами не проваливалась, да и взял он статую не строго по центру основания. Видимо, учитель использовал сен-чакру не только для увеличения силы. «Круто», — восхитился Наруто. «Пусть я и не понял, как вы это сделали, но это крышесносяще же понадирающе круто. Научите нас, сенсей». «Для того, чтобы постигнуть синдзюцу, ты должен объединиться с природой. Ты должен уметь ощущать энергию природы и впускать ее в себя. А текущий в твоем теле поток ты сможешь контролировать, управлять им и создавать с его помощью чакру». «Как это сделать?» От нетерпения Наруто даже стал слегка подпрыгивать. «Не шевелись». После очередного прыжка Наруто приземлился и замер в неудобной позе на одной ноге. «А, стоять смирно и не шевелиться, это легко, ты не понимаешь. Для живого существа жизнь – это движение, и не двигаться очень трудно, почти невозможно. Как ты думаешь, почему в мире так мало отшельников?» «Папа говорил, почти невозможно почувствовать силу природы без вашего жабьего масла, что он долго сидел в этом бассейне и кучу раз чуть не превратился в жабу». Ну, и это тоже, усмехнулся учитель. Но масло, это только первый этап. Подойдите и аккуратно коснитесь масла. Наруто и необычайно молчаливая Каринтян подошли к бассейну и осторожно дотронулись до масла руками. Наруто ощутил легкое жжение на кончиках пальцев. Он смотрел на свою руку, форма которой поплыла и начала изменяться, превращаясь во что-то, напоминающее жабью лапу. Он глянул на Каринтян и увидел, что ее лицо деформировано, вокруг глаз черные тени, а один глаз приобрел цвет расплавленного золота с черным горизонтальным зрачком. Как полагал Наруто, сам он выглядел не лучше. «Не смотри», — взвизгнула Каринтян, и Наруто торопливо отвернулся. «Если у кого-то нет достаточного контроля, впуская природную энергию, он превращается в жабу». Наруто смотрел на свои руки, на удлиняющиеся пальцы и широкие, похожие на ласты ладони. «Но что мне делать? Я не хочу быть жабой». «Сиди смирно», — ответил Фукаса Кусинси. Он хлопнул ладонями, и в руках из клубов дыма появилась длинная дубинка. Недолго думая, он нагрел ею по голове сначала Наруто, затем Каринтян. «Я снова нормальная», — обрадовалась сестренка. «Ключ к синдзюцу, баланс. Вы должны концентрировать все три типа энергии в строгой пропорции. Раз вы владеете ниндзюцу, значит, умеете сосредотачивать физическую и духовную энергии, но балансировать их с внешней природной – задача совершенно иной сложности. Если природной энергии слишком мало, вы не создадите чакру, а если много, сила природы поглотит вас и вы превратитесь в жаб. И если процесс зайдет далеко, станете жабами до конца жизни. Ну, жабой быть, наверное, неплохо», – сказал Наруто. «Папаня Бунта очень крутой. Правда, вряд ли жабу выберут Хокаге, так что с контролем нужно будет постараться». «Это еще не все», — сказал Сенси. «Даже став жабой, вы будете продолжать становиться частью природы. Те, кто не смог пройти тренировку, что ж, их судьба незавидна». Жабий отшельник указал своим посохом дубиной на окружающие статуи. «Вы хотите сказать, что это все наши предшественники?» — ужаснулся Наруто. «Ну-ну, не стоит так переживать», — улыбнулся учитель. «Мой посох может выбивать природную энергию. И если ты начнешь превращаться, я верну тебя и твою сестру к обычному виду. Правда, опасность все равно остается. Если я буду обучать двоих, могу и не успеть». «Скажите, Фукуса Кусинси», — вкрадчиво спросил Наруто, — «а этот ваш крутой посох сработает, если будет теневой копией?» «Честно говоря, не знаю». «Так давайте проверим», — осклабился Наруто. Он положил руку на плечо маленькой жабы. «Секретное дзюцу Узумаки. Великое теневое копирование». Две седые жабы переглянулись и широко улыбнулись. И Наруто показалось, что в этой улыбке есть что-то зловещее. «Наша команда самая крутая», — скалил зубы в широкой улыбке Киба. А Камару ему согласно подгавкивал. «Представляешь, этот Нараймуша оказался сначала принцем страны птиц Саги, который, как выяснилось, вообще девчонка. И эта Токи оказалась суперкрасоткой, ничуть не хуже твоего секси-дзюцу». Наруто с друзьями заняли отдельную террасу у Зураку. Вернувшийся с миссии Киба просто захлебывался новостями и его распирало от самодовольства. Хината Тян, лидер миссии, безмятежно улыбалась, раскрывая подробности в нужных местах. Кин Тян смотрела на напарника с полным одобрением, а Шина – с легким осуждением. Сначала все подозревали Камея, военачальника страны птиц. Уж больно у него была подозрительная морда, продолжал Киба, время от времени откусывая данго. Поэтому Шина посадил на него жука. Министр Моса подливал масла в огонь, весь такой удивительно, как такой прекрасный человек смог совершить злодеяние, я не верю, что это был он. Но суперофигенный Бьякуган Хинаты Тян, когда мы смотрели на этого Нараймуша, увидел, что доспехи пусты, а мы с Акамару почуяли запах. Доспех пах даймё страны птиц, а потом напали какие-то тупые шиноби, которым мы с легкостью наваляли. Против Хинаты Тян ни у кого не было и шансов, тут же решил Наруто. Жуки Шина могут выследить кого угодно, вы с Акамару сможете навешать там, где требуется грубая сила, а уж против гиндзюцу Кин Тян и ее коварных синбонов с колокольчиками нужны как минимум чунины, а лучше джонины. Так что неудивительно, точно, там были крутые чуваки, типа этого Нагари. Но жуки Шина у этого неудачника высосали чакру, а еще придурки попытались убить Чишиму. Кин Тян погрузила всех в гиндзюцу, и они тыкались во все стороны, как слепые котята. А я сразился с Хаки. Представляешь, этот неудачник трансформировался в Моса и пытался подставить Камея. Придурок не понял, что Акамару обнюхал вещи в его комнатах, поэтому попытка была безуспешной. Ну, не знаю, трансформация – это круто, а оставить запах – удел дилетантов. Ну не скажи, он был очень неплох. Пока Хината Тян наваляла всем этим слабакам и придурку Хакушину, мы с Акамару сразились с ним, и мне пришлось постараться. Если бы не подоспевший Шина, он мог бы нас и победить. Он был не меньше уровня Джонина. Но против восьмой команды никто не сможет выстоять. А потом принцесса Токи поцеловала меня в щеку. Представляешь, теперь не только ты спасаешь принцесс. Эхе-хе, точно. А там случайно не было, ну не знаю, каких-то легендарных мечей. Нет, зато потом примчался Какаши-сенси, выручать нашу команду. Видел бы ты его лицо. Хм, нет, его лица не видел никто. Видел бы ты его глаз, когда он узнал, что миссия уже выполнена. Наруто искренне рассмеялся. Опаздывающий ниндзя на этот раз опоздал на миссию, точно. А ты тут как? Я слышал, что ты сопровождал эту красотку из страны Волн домой. Были какие-то сложности? Наруто и Каринтян, вспомнив прошедшие 3 недели, поежились. У Наруто возникли фантомные боли в районе затылка. Когда Фукусаку-сенсей узнала о способе тренировки Наруто и выяснилось, что теневой посох точно так же выбивает природную энергию из шиноби, а значит, тренировку можно ускорить многократно, учитель вовсю воспользовался исполинскими запасами чакры Наруто. 10 учителей с дубинами дрессировали 40 клонов Наруто и Каринтян. Причем от большего количества клонов отговорил сам Фукусаку-сенсей. Наруто поймал взгляд Каринтян и почувствовал, как у него запылали щеки. Им пришлось сидеть рядом с бассейном жабьего масла в одном лишь белье. Балансирование на остром каменном пике после этих смущающих ситуаций было им воспринято как отдых. А в конце, когда Майпа хотели показать технику слияния, ничего не получилось. «Мой Джинчурики будет использовать только мою чакру. Ты зануда, Курама». Наруто пришлось придумывать решение. Впрочем, сидящие на плечах 2 Торы-тян выглядели круче, чем жабы, но Наруто чувствовал, что нужен какой-то другой выход. Он думал было оставлять клонов собирать природную энергию, но такой метод требовал развеять всех метатян и ученых в стране ручьев, а на это Наруто пойти не мог. Впрочем, у него еще были задумки, так что пока Каринтян все еще тренировалась с жабьим маслом, сам Наруто пытался, пока безуспешно, научиться собирать природную энергию в движении. И когда ему оставалось только изучить жабий бой, Наруто, посоветовавшись с Фукусаку-сенсеем, решил, что с этим справятся и клоны. Он попробовал еще раз уговорить Гиратору, на этот раз с помощью Папани Бунты. Жаба-свиток никак не шел на уступки, единственным прогрессом стало обещание подумать и решить после того, как Наруто полностью освоит искусство отшельника. Узумаки оставил Каринтян продолжать изучать управление природной энергией, а обратно в Конаху взял ее клона. И пусть Наруто был слегка огорчен, но осознание того, что он – супер-шиноби, способный крушить горы и надирать задницы, а Каринтян станет такой очень скоро, грело душу. «Эй, Наруто, ты меня слышишь?» Киба смотрел на него обеспокоенно. «Я спрашиваю, сложная была миссия?» Наруто не хотел отбирать у друга его триумф. «Да нет, обычное скучное сопровождение». О том, насколько крутым стал Наруто, бедный придурок сможет узнать и попозже. Наруто смотрел на ночную Конаху с вершины монумента Хокаге. Он сидел на голове изваяния 4-го, своего отца. Руки его были сложены, разжатые кулаки прижаты друг к другу костяшками, а глаза закрыты. Наруто сидел абсолютно неподвижно, сторонний наблюдатель не заметил бы его, несмотря на оранжевый плащ с черными языками пламени. Внезапно веки его дрогнули, а глаза распахнулись. Вместо небесной голубизны они сияли расплавленным золотом, зрачки не были человеческими, не были и вертикальными зрачками зверя. Глаза с продолговатыми горизонтальными зрачками отсутствующие прошлись по ночной деревне. Наруто был един с природой. Он чувствовал каждое живое существо в округе, гражданских и шиноби, зверей и насекомых. Рычали тигры в лесу смерти, на крышах бессовестно дрыхли многочисленные торы-тян, собаки и Нузука спали рядом со своими партнерами. Наруто почувствовал друзей, учителей и всех людей, которых любил, тех, кто был ему дорог. Это прекрасно. Это даже лучше, чем способность крушить скалы. Только ради этого стоило становиться отшельником. Отец всегда хотел, чтобы люди понимали друг друга. Для этого он и создал ниншу. А вы, как всегда, все извратили и превратили в оружие. Не волнуйся, Курама. Мы с тобой воплотим в жизнь мечту твоего отца. Я, Наруто Узумаки, клянусь тебе в этом. Поможешь ли ты мне, брат, будешь ли ты со мной рядом, партнер, не будь идиотом. Сам знаешь, что у меня нет выбора. Вот только не надо. Если бы ты хотел, не одалживал мне своей чакры тогда, в первый раз. Я пожалел тебя, ты же без помощи могущественнейшего Биджу ни на что не способен. И я очень благодарен тебе. Ты был со мной всегда рядом, ты мне помогал и выручал в трудную минуту. Перестань разводить сопли, придурок. Что ты там дальше хотел проверить? Ах, да. Джин Чурики почесал затылок. Наруто достал из-под сумка небольшую найденную по пути деревянную палочку. Созданные им двое клонов положили ему руки на плечи и стали передавать чакру земли и воды. Узумаки зажал палочку между ладонями. На сухой палке внезапно набухли почки. Затем из нее медленно, рывками полезли ростки. Наруто долго смотрел на получившуюся зеленую ветку, а потом радостно запрыгал. Клоны с энтузиазмом начали обнимать друг друга. Наруто-кун, Наруто-кун, Наруто-кун, Наруто-кун. Нет, ребята, знаете, как-то совсем не то. Клоны согласно кивнули и с разочарованными выражениями лиц разомкнули объятия. Они снова положили руки на плечи Наруто и начали передавать ему чакру земли и молнии. Наруто сжал в руке рукоять кунай и, перевернув ладонь, разжал пальцы. Кунай, и не думая падать, прилип к ладони. Отлично, босс. Теперь давай сам. И с этими словами пропали в клубах дыма. Наруто снова окинул Конаху взглядом золотых глаз с горизонтальными зрачками и сложил руки в печати барана. Техника глаза Кагуры. И ему во всем своем великолепии открылся целый мир. Глава 45. Отказано. Веско припечатала бабуля. Но почему? Недоумевал Наруто. Я, жабий отшельник с горы Мьёбаку, любимец же. КГХМ, прости, что-то не туда занесло. Я стал очень крут. Попасть в страну моря очень важно, к тому же клан Узумаки оплачивает миссию. Конаха выиграет в любом случае, получит оборудование Орочимару и, может быть, результаты исследований. Наруто, у меня сейчас нет джонинов, которых я могу послать на эту миссию. Но ясеннин, я могу поднимать скалы и валить кулаками деревья. Я теперь стал почти таким же крутым сенсором, как Карин Тян. У меня три кекки гинкая, стихии вьюги, дерева и магнетизма. Которыми ты хреново управляешь, бабуля кивнула на растущую из ее стола одинокую ветку, и Наруто пристыженно опустил голову. Ну-ну, не вешай нос, ты меня очень впечатлил, и я очень горжусь тобой. Наруто посмотрел ей в глаза и осторожно улыбнулся. Но со мной пойдет Кабуто-сан, он на уровне сильного джонина и почти навалял Каге. Наруто, не искушай судьбу, на лицо бабули наползла тень, а костяшки кулаков начали похрустывать. Я к тому, что он очень сильный и мы с ним справимся, не обратил на угрозу внимания Наруто. Наруто, каким бы он сильным ни был, он, генин. Ты, кстати, тоже. Может быть, вы с ним сильнейшие генины в мире, хотя я уверена, что Касуки Марубаши вас одолеет за счет опыта. Дедуля Касуки крут и готовит просто обалденно. Я его заманивал работать в Узураку, но он не согласился. Но так в чем проблема? Пусть мы и генины, но вдвоем наваляем кому угодно. Миссию Б-ранга, возможно, даже А, я тебе не дам. Без командира Джонина ты не пойдешь. Да и куда спешить? Вернется Джирая, смотаетесь с ним вместе. Против двух отшельников не устоит никто. А когда вернется Карин Тян, то против трех отшельников. А затем, когда вернутся с миссии Толстобровик с сенсеем, я научу их синдзюцу и у нас будет еще четыре отшельника. Подробности. Скомандовала бабуля. И у тебя проблема с математикой. Гаили, это только два. Ну, понимаешь, эта проклятая метка дает доступ к природной энергии и сама преобразует ее в сен-чакру. Кстати, запечатывание в бочке гробу очень похоже на тренировку синдзюцу. И там ты должен умереть, став единым с природой. Я научу толстобровиков контролировать природную энергию, ведь они ее и так чувствуют через метку. Ну а третьей будет Таюятян. А когда вернется сестренка Анка, то у нас будет еще один синнин. Наша деревня будет самой крутой в мире. По поводу Таюи, Наруто, я хочу тебе что-то сказать. Она не, она Узумаки. Перебил Наруто. Теперь Узумаки. Ладно, но все равно до появления свободного джонина, в миссии отказано. Но что мне тогда делать? Готовиться к женитьбе. Чего? Ты, Наруто Узумаки, наследник кланов Узумаки, Намикази и Синджу, должен, в соответствии с актом восстановления кланов, жениться как минимум на четырех женщинах для каждого клана. Еще у тебя есть четыре кекки гинкая, это еще по четыре женщины на каждой кекки гинкай. Чи-чи-чего, Пока что ты выполнил требования по одному клану и начал частично выполнять по второму. Касаемо клана Синджу есть одна кандидатура, которая не обговаривается. Бабуя сложила губы бантиком и начала хлопать ресницами. Ты сошла с ума. Это закон, Наруто. Нет такого закона. Возмутился Узумаки. Ты только что все придумала. То, что ты не знаешь законодательства, это прискорбный факт, но от подчинения закону не освобождает. Иди сюда, обними свою невесту. Наруто смотрел на приближающуюся к нему с распахнутыми объятиями бабулю в ужасе и пятился назад, пока не уперся спиной в стену. Внезапно что-то в ее лице Наруто показалось странным. Дергающийся уголок рта и тихое фырканье всколыхнули его подозрения. «Ты врешь!» Хокаге не смогла больше сдерживаться и громко расхохоталась. Она закидывала голову назад, растирала руками выступившие на глазах слезы, держалась за живот и все никак не могла успокоиться. Наконец, когда ей стало не хватать дыхания, она рухнула на диванчик и продолжала время от времени подхрюкивать, напоминая этим свою Тантон. Наконец она взяла себя в руки и похлопала ладонью рядом с собой. Наруто присел рядом с ней и обиженно посмотрел ей в глаза. «Бабуля, если бы я знал, то не рассказывал бы тогда ничего. А ты вся такая. Я медик, от меня не должно быть секретов, ведь каждый симптом очень важен. И это правда. Ты чуть не умер после укуса Орочимару, могли быть осложнения. Но ведь ты нас учила, что медик должен хранить конфиденциальные сведения пациента. Видел бы ты свое лицо. Ты был похож на одну из этих рыб, которых пытают начинающие ирьонины. Но это непрофессионально и не подобает медику. И что, пожалуешься Хокаге?» Почувствовав поток очень эмоциональных воспоминаний развеявшегося клона, Наруто вскинул голову, на мгновение замер, затем запрыгнул на ближайшую крышу и огромными прыжками помчался в сторону Узураку. Пока остальные сестренки Митотян обслуживали посетителей, две из них утешали расстроенного Тиучи. Тот сидел, повесив голову, разглядывая фотографию и какую-то записку. Развеявшийся клон не узнавал подробностей. Как только он услышал, что Аймитян похитили, он тут же предупредил босса. «Старик, рассказывай, что случилось», — потребовал Наруто. Тиучи молча протянул ему фотографию. Наруто глядел на небольшую фотокарточку и не верил своим глазам. На ней были запечатлены связанные Айми, малышка Мита и одна из его секситян. Узумаки был в ужасе. Аймитян с помощью чакры Наруто и теневого клонирования пока что по ниндзюцу достигла лишь уровня уверенного генина, и сильный противник легко с ней смог бы справиться. Но представить себе силу, которая смогла пленить Мита Узумаки, жену первого Хокаге, запечатавшую сильнейшего из Биджу, Наруто не мог. Ну и что мешало его клону развеяться, Наруто не представлял, а значит, какой бы ни была причина, она Наруто не понравилась бы. «Тиучи, пожалуйста, успокойся и расскажи, что произошло. Вчера в Узураку появился Хоккаку, мой знакомый со старых времен. Когда-то мы вместе учились в Рамен-школе. Я пошел по мирной стезе и открыл Ичираку, он же стал Шиноби, стал Рюнином». Наруто, частенько зависающий в Узураку с Чоуджи, слышал от того о Рюнинах, ниндзя-поварах, которые жили в стране молнии. Они были искусными кулинарами и готовили прямо на миссиях. Наруто частенько думал, как было бы здорово, если бы Какаши Сенсей был крутым рюнином и вместо того, чтобы читать книги Иросенсея и опаздывать, умел готовить рамен. «Хоккаку потребовал мой легендарный рецепт», — продолжал Тиучи. «Я не знал, о чем он говорит, у меня есть куча великолепных рецептов, но чтобы один из них был легендарным, наверняка он говорил о теневом рамене», — мгновенно заключил Наруто. «Это блюдо действительно легендарное, пусть и рецептов у него множество». Утром, открывая Узураку, я увидел коробку с фотографией и запиской. Тиучи протянул Наруто небольшую бумажку. «Старый соперник Тиучи, твоя дочь и две красавицы-официантки находятся у нас. Либо ты отдаешь нам свой легендарный рецепт, либо никогда их больше не увидишь. Не пытайся сообщать Хокаге, если хочешь с ними еще раз встретиться. П.С. Если через 2 недели ты удивишь нас своим раменом, мы вернем дочь и работницы, ты больше нас никогда не увидишь. Хоккаку». «Странно», — размышлял вслух Наруто. «Если у тебя есть какой-то суперлегендарный рецепт, ради которого можно похитить Аймитян и милашку Мита, то ты их удивишь этим блюдом и они отпустят заложниц. Если же у тебя его нет, то ты не сможешь ни удивить, ни отдать рецепт. Так какой же смысл вообще давать ему рецепт, если можно просто накормить чудо-рамином?» Что-то эти придурки не сильно задумывались над своими условиями. «Ладно, пойдем. Если этот Хоккаку считает, что все закончится приготовлением рамена. Он не знает Наруто Узумаки. Режим отшельника и глаз Кагуры – жопонадирающая комбинация. Решил Наруто, оглядывая Конаху с высоты монумента Хокаге. Найти Аймитян и сестренку Мита оказалось несложно. Они находились в пределах Конахи, в уединенной каменной пещере среди скал. Местность была пустынной, но в радиусе пары километров от нее находилось около сотни сигнатур чакры. Пусть непосредственно рядом с пещерой было только два охранника. Более всего Наруто поразило, что эти люди не казались злыми, их чакра говорила о мягкости, целеустремленности и каком-то странном предвкушении. Не были они и сильными. Один единственный шиноби силой равнялся Чунину, остальные были не мощнее хороших генинов. И какие коварные трюки эти люди использовали, чтобы одолеть шиноби уровня Мита Узумаки, Наруто мог только предполагать. Чтобы не терять времени, Наруто передвигался огромными скачками телесного мерцания, двигался с закрытыми глазами, чтобы не тратить время на избавление от дезориентации. Первое, что почувствовал Наруто, возникнув неподалеку от нужной пещеры, это одуряющий запах. Рядом с пещерой стояли газовая плитка с баллоном и раскладной стол. На нем один из рюнинов с изрядной сноровкой рубил овощи, а в большой кастрюле на плите второй помешивал жутко аппетитное варево. Сквозь хлипкую деревянную решетку, перегораживающую вход в пещеру, выглядывали очень печальные лица сестренки Айми, Митотяна и его сексикопии. Все трое девушек принюхивались к запахам и о чем-то между собой перешептывались. Наруто создал десяток клонов и послал их на перехват основной группы врагов, а сам отважно бросился на тюремщиков его дорогих людей, приготовившись к трудному бою. Боя, как такового, не произошло. Щупальца рамена ухватили врагов за шею и прижали к скале. Сам Наруто с двумя полными чакры огня разинганами бросился на противников. Глаза его пылали золотом, плащ развивался от встречного ветра, волосы непокорно торчали. Весь вид его был очень героичным. Наруто даже пожалел, что не оставил клона оценить собственную крутизну. И пока подвешенные за шеи враги беспомощно сучили в воздухе ногами, не в силах ничего поделать, Наруто повернул голову к пленницам. Он был героем, спасшим дев от злодеев, он был как ангел мщения, как одинокий. Придурок, дурак, идиот, чего, не понял Наруто. Но я же примчался спасти вас. Ты не мог нас спасти минут на 15 позже? Недовольно спросила Аймитян. Как раз доварился бы мисо суп, а потом уже освободить своих принцесс, сказала Секситян. И вообще, вам же сказали приходить через 2 недели. Хмуро молвила Митотян, небрежным ударом выбив решетку. Не удовлетворившись этим, она ударила в стену пещеры, отколов огромную глыбу камня. Наруто и двое его клонов наблюдали со скалы за суетой на каменистом плато. Руки их были заняты удобно устроившимися девушками. «Может, вас поставить на землю?» – робко спросил один из клонов. «Держи», – резко сказала Митотян. «Ты спас девушек из смертельной опасности, так и веди себя не как сопливый генин, а как одинокий шиноби. Но ведь вы не были в АПА. Ты будущий героический Хокаге или нет?» – насмешливо спросила Аймитян. «Ну, вдруг вам неудобно?» – сделал Наруто еще одну попытку. «Не беспокойся», – прощебетала Секситян. «Мы готовы терпеть любые неудобства ради своего героя». Наруто тихо зарычал и сосредоточился на происходящем внизу. Он был в курсе происходящего, так как один из клонов предусмотрительно развеялся. Наруто знал, что клоны застали врасплох рюнинов заготовкой, молниеносной атакой ошеломили и пленили врагов. Лежащие в повалку связанные противники со слезами на глазах смотрели на ряды кипящих кастрюлей и умоляюще упрашивали клонов. «Помешайте, пожалуйста, в той кастрюле. Добавьте чуть-чуть соли. Быстрее. Сейчас курица подгорит. И немножко соевого соуса». Не в силах вынести абсурда происходящего, Наруто громко крикнул. «Хватит. Ребята, отпустите их». Освобожденные рюнины, не оглядываясь на своих пленителей, бросились к сковородкам и кастрюлям, сосредоточенно начав спасать почти испорченные блюда. Наруто нашел глазами шиноби с зачесанными назад волосами и смешным чехлом на носу. «Значит так», — начал он, — «ваши условия глупые и смехотворны. Пленниц будущих Хокаге спас и так, да и к тому же, по условиям ваших требований, вы никаких легендарных рецептов не получили бы. Поэтому давайте придем к более разумному состязанию. Для чего вы вообще это сделали? Понимаешь, Наруто-сан, начал Хоккаку, у ниндзя-поваров нет будущего». «Как это?» – не понял Наруто. «Вы же прекрасно готовите. Во время заданий мы пытались готовить блюда повкусней. Мы хотели, чтобы наши боевые товарищи как можно лучше питались. Но пища, которую мы научились варить, была слишком восхитительной, а ароматы – божественными. И шиноби начали толстеть, что тут же сказалось на заданиях. Ветви деревьев их не выдерживали, крыши проваливались, а о скрытности вообще было нечего говорить. И нам сказали, рюнины больше не нужны. Все, что нам осталось, найти легендарный рецепт. Если бы мы научились готовить еще лучше, нас бы приняли обратно с распростертыми объятиями. Но мы в Узураку не знаем легендарных рецептов, не поняла Аймитян. Секрет нашего успеха – импровизация, эксперименты, мастерство и тайное дзюцу. Но как же рецепт Акумы? Ошеломленно спросил Хаткаку. Аку рецепт? Облегченно выдохнула Аймитян. Но ведь это не секрет рамена, это прием Акунуки, чтобы убрать горечь из супа. Тогда мы проиграли. Отпустите нас, и вы нас больше никогда не увидите. Нет, твердо сказал Наруто. Нет, удивилась Митатян. Но ведь конфликт исчерпан. Нам бросили вызов. А Наруто Узумаки, как ученик толстобровик сенсея, никогда не уходит от состязания. Так как заложников мы освободили, у нас будет кулинарная дуэль. Каковы условия поединка? Заинтересовался Хаткаку. Если выигрывает команда рюнинов, я обучаю вас секретному кулинарному дзюцу. Если выигрывает команда Узураку, вы уходите из страны молнии. Впрочем, вас и так изгнали из шиноби, и переходите в клан Ичираку, со стариком Тиучи в роли главы, и вы все равно изучите секретное дзюцу клана. А что насчет критерия оценки? Оживился Хаткаку. Нет смысла оценивать вкус блюд, задумался Наруто. Я знаю, что рюнины отлично готовят, но также знаю, что мы, Узураку, не зря прозваны самым лучшим рестораном Конохи. Среди нас нет незаинтересованной стороны, чтобы непредвзято оценить стряпню. Предлагаю в качестве критерия использовать одно из основных правил рюнинов, вкратчиво предложил Хаткаку. Тот, кто пришел первым, должен быть обслужен первым. В этом случае достаточно и секундомера, а приборы не лгут. По рукам, радостно согласился Наруто. Ну что, начали? Ахахахаха, демонически рассмеялся Хаткаку. Готовь свое секретное дзюцу. Нас тут 100 человек, и мы появились одновременно. И поверь, 15 посетителей мы обслужим с легкостью. Ну что же, добро пожаловать в новый дом. Хаткаку из клана Ичираку расплылся в улыбке Наруто. Искусство ниндзя. Множественное теневое клонирование. Сраный трижды трахнутый в жопу членосос. Возмутилась Таюятян, получив еще раз теневой копией посоха Фукусаку по макушке. Не злись, сестренка. Голос Наруто был полон сочувствия. Он отлично помнил, насколько неприятны эти ощущения. Ты же говорила с боссом и сама согласилась изучать синдзюцу. Сраный белобрысый карлик не сказал, что будет херочить меня этой говеной дубинкой. Ну, ну, это пустяки для такой крутой кунайчи. Давай заново. Почувствуй ту чакру, что идет из твоей метки. Попробуй ощутить в ней свои инь-янь, попытайся отделить тот компонент, что исходит снаружи. Энергия природы повсюду. Она в земле и воздухе, огне и молнии, камнях и деревьях. Ты должна ощутить ее, понять ее, не полагаясь на печать. Замри, не шевелись, будь единой с природой, пропусти ее силу сквозь себя, ведь ты – часть ее. Наруто сидел перед Таюей так же, как и она, ноги в позе лотоса, костяшки разжатых кулаков прижаты друг к другу. Он глядел золотыми глазами в ее карие. Кожа девушки начала темнеть, волосы из алых становились темно-розовыми, а радужная оболочка наполнилась золотом. «Молодец, сестренка!» – обрадовался Наруто. «Запомни это ощущение. Почувствуй мир вокруг». Волосы Таюи зашевелились, и сквозь них стали пробиваться рога. Наруто подхватил лежащую рядом дубинку и огрел сестру по голове. «Сраный урод!» В тоне Таюи проскользнула обида, и Наруто почувствовал за собой вину. «Прости, Таюятян, но после того, как ты станешь отшельником, ты обретешь великую силу. Так что давай заново. Моя сестра должна надирать задницы кому угодно. Я не твоя, ты моя сестра. Давай, начинаем. Помни, неподвижность. Когда освоишь, начнешь учиться ощущать энергию природы без печати». И по шее Таюи вновь поползли изломанные линии. Ночь в Конохагакуре плотно вступила в свои права. Селение спало, не было в нем ни света, ни движения. Лишь по крышам проносились редкие безмолвные тени Анбу, и время от времени улицы обходили ночные патрули. Лишь в одном здании клана Узумаки горело одинокое окно. «Наруто-кун, ты уверен?» – ласково спросила Митатян, коснувшись рукой его лица. «Понимаешь, сестренка, я чувствую, как время убегает сквозь пальцы», – повторял Наруто свои аргументы. Пусть все это она знала, но Наруто хотел убедить, Прежде всего, себя. Я стал Сеннином. Об этом знают считанные люди. Но это ненадолго. Скоро об этом проведает Орочимару. Скоро об этом узнают Акацуки. Но я не беспокоюсь о них. Может что-то предпринять придурок в маске Обито. Если он и Акацуки заодно, тогда это случится гораздо быстрее, чем мне хотелось бы. Тот странный черно-белый чувак, которого я видел в долине завершения, отлично умеет прятаться и шпионить. Его дзюцу, в отличие от подземной рыбьей проекции, позволяет растворяться в земле. Я держал активным глаз Кагуры, и пусть я тогда был очень плох с этим дзюцу, но охватывал честный десяток метров. Я перестал его чувствовать под землей почти сразу. И если он бывает в Конохе, то Обито и тот Узумаки с Риннеганом узнают об этом тотчас, и они за мной придут. Значит, сегодня? Да, сегодня. Я хотел дождаться Ира-сенсея, но мне неспокойно. Ты поможешь мне, сестренка? Конечно, Наруто-кун. Ты же мой дорогой младший братик. И пусть ты крут даже для Узумаки, но судьба мира – тяжкая ноша. Я люблю тебя, Митотян, сказал Наруто и обнял ее. Я тоже тебя люблю, малыш. Молодая девушка с мудрыми бездонными черными глазами обняла его в ответ и поцеловала во взъерошенную макушку. «Ну что, надерем этому мудаку Учихи жопу?» – оскалил зубы Наруто. «Уж будь уверен, ведь Узумаки круче, чем Учиха». В ответной улыбке было слишком много зубов, и Наруто даже на секунду пожалел красноглазого засранца. Впрочем, чувство быстро прошло. «Когда я скажу, возьми меня за руку», – напомнил Наруто, беззвучно и бездымно создав двух небольших клонов кошек. Те вскочили ему на плечи, заплели задние лапы в позу лотоса, а передние лапки забавно подогнули. Сам Наруто опустился на пол в той же позе. Все трое синхронно закрыли глаза, а когда через минуту открыли, глаза с горизонтальными зрачками засветились золотом. «Ты знаешь, Наруто-кун, эти пятна цвета шафрана вокруг глаз тебе очень идут», — засмеялась Митотян. «И ты прав, оранжевый, очень круто. Сейчас», — потребовал Наруто, улыбнувшись сестренке. Та взяла его за руку и замерла в ожидании. Наруто создал еще двух клонов, которые положили руки ему на плечи и начали передавать чакру молнии и ветра. И когда Наруто почувствовал, что время замедлило свой бег, он потянулся к пространству печати, к горячей и согревающей чакре своего партнера. «Курама, готовься, мы идем надирать жопу одному придурку. Пап, погнали, давно пора. Сынок, я пошел». И в этот момент Мита Узумаки, Наруто, две кошки на его плечах и два клона исчезли в беззвучном мерцании легендарного пространственно-временного дзюцу. Чувствовать себя сторонним наблюдателем в собственном теле было необычно. Над головой Наруто возвышалась оранжевая громада Курамы. Отец не пропал из печати, он стоял и размеренно дышал, но Наруто почувствовал, как время снаружи сдвинулось и начало медленное движение. Наруто не видел глазами, он не слышал ушами, не чувствовал запахов и имел тактильных ощущений. Он просто знал, что происходит снаружи, знал, что видит отец, знал, что его касаются клоны. Текущая в теле чакра передавала знания и понимание происходящего. Наруто понял, почему Курами так нравится выходить наружу, пусть даже в виде теневого клона, ведь наиболее близким к происходящему сейчас ощущением была техника передачи чакры. «Папа, у нас мало времени. Помни одно из главных правил Узумаки. По возможности противника нужно лишить преимущества. И даже если его дзюцу не зависит от шарингана, сражаться слепой придурок уж точно будет хуже». «Принято», — коротко сказал стоящий перед ним отец спокойным голосом. Наруто подумал, что разговаривать с затылком отца очень странно, да и стоять, ничего не делая, он не мог. Джинчурики решил, что кто-кто, а четвертый Хокаге сам разберется, что ему делать, а значит, нужно попытаться заняться чем-то полезным. «Курама, как думаешь, смогу ли я изнутри печати собирать энергию природы? Надо попробовать, правда, если выйдет, это будет весьма неожиданно». Наруто и демонический лис сели в позу лотоса и сложили перед собой руки. Почувствовав окружающую его тело силу, пронизывающую мироздание, Наруто на миг прервал неподвижность, чтобы широко улыбнуться. Клон Наруто с собратом почувствовали, как мир на долю мгновения погас и пропал, а затем снова возник, явив зрению просторную пещеру. Кое-где вместо естественного камня были сложены грубые кирпичные стены. Огромные корни исполинского дерева змеились по своду и по стенам, а ствол рос вдалеке, пряча крону в вертикальной шахте. Узумаки следил за обстановкой, краем глаза наблюдая, как фигура босса, одержимого духом собственного отца, мигнула и размыто перенеслась на метр вперед, к неказистому деревянному ложу, застеленному грязными смятыми простынями. Обито Учиха был хорош, несмотря на то, что он спал глубоким сном. Чутье опытного шиноби предупредило о грозящей беде. Он рывком распахнул глаза, которые даже успели сменить цвет с бездонно черного на пылающий алый. Но невидимый глазу бросок рук Минато Намикази завершился пустыми глазницами предателя. Обито попытался вскочить со своего ложа, но тут же привалился назад. Вырвавшиеся из спины Митотян толстые цепи с острыми гарпунами на концах пригвоздили его конечности к лежанке. Внезапно Наруто увидел шевеление черного плаща, свисающего с одного из корней. Он бросился вперед и с силой, дарованной режимом отшельника, схватил за горло и впечатал в каменный пол то, что он сперва принял за костюм Обито, а на деле оказавшееся белым существом со странным спиральным узором, сходившимся на единственной пустующей глазнице. Щупальца Рамина, на этот раз заостренные и опасные, сорвались со спины второго Наруто, пронзив еще одну белесую фигуру, а сжатые в ладонях Розинганы ударили в две ее копии, висящие на напоминающих пуповину корнях. Секретное дзюцу, проклятая мандала, шепнул Наруто, складывая печати, и спирального придурка обволокла радужная пленка перевернутой пирамиды. Наруто оглянулся и увидел, что все уже закончилось. Пришедший в себя босс складывал пальцы в печати барана, вызывая дзюцу глаза Кагуры. Митотян, не церемонясь, накладывал одна за другой подавляющие чакру печати в количестве, которое убило бы иного джонина, а второй клон с удивлением разглядывал так напоминающую руку донзобелесую субстанцию, которая заменяла этим шипастым и зубастым чувакам внутренности. Золотые глаза босса обрели осмысленное выражение. Он повернул голову в сторону красноволосой девушки и сказал: «Митотян, тебе тут кое-что может не понравиться. Тут и так все отстойно, к тому же мы чуть не упустили придурка». «Нет, я имею в виду, очень-очень не понравится. Пойдем». Он увлек сестренку за собой, к уходящему в вертикальный тоннель древесному стволу. «Ты прав, мне это совершенно не нравится», — сказала Митотян, глядя на погруженное наполовину в ствол, в окружении множества растущих из дерева рук, деревянное тело с лицом Хаширамы Синджу. «И вряд ли найдется что-то, чтобы мне не понравилось еще больше». Через десяток минут, когда они нашли лабораторию, в которой на огромном уходящем ввысь в шир стеллаже располагались ряды и ряды педантично подписанных емкостей с плавающими в них глазными яблоками шаринганов, Митотян задумчиво сказала: «Похоже, я ошибалась. Это мне не нравится гораздо сильнее». Наруто лежал на небольшом диванчике в комнате отдыха подразделения пыток и допросов. Он слышал, как по коридорам носились встревоженные анбу, как снаружи о чем-то спорили Митотян и бабуля, в комнату время от времени заглядывали головы шиноби в серых мундирах, они извинялись и исчезали, притворив за собой дверь. Безумная ночь наконец-то завершилась. Наруто не знал, что делать с этим деревом, которое состояло из той же древесины, что и белые клоны. Исполинский ствол не заканчивался кроной, его завершал гигантский цветок лотоса, и внутри этого цветка сидела огромная закованная в кандалы деревянная статуя с десятью глазами, вида которой Курама так испугался. «Я не боюсь, я просто не хочу вновь стать десятихвостым», от вида которой Курама впал в неистовство. Это оказалось тело древнего чудища, которого Рикудо Сеннин сначала запечатал внутри себя, а затем, будучи близким к завершению жизни, разделил чакру на 9 частей, создав биджу. Тело десятихвостого он уничтожил, запечатал. Он ради этого создал луну. И вот, каким-то образом тело Джуби, его пустая оболочка очутилась в этой пещере. Сначала Наруто хотел его уничтожить, но Курама отговорил от попыток. «Если не удалось отцу, то не помогут не только твои розинганы с ветром и молнией, но и бомба биджу». В очередной раз на выручку пришла Митотян, предложив поставить мощнейший из известных ей барьеров, который не только не пустит никого внутрь, но и не даст вообще обнаружить это место. И десятки Наруто бегали по всей пещере, расклеивая повсюду написанные сестренкой теги со словом «недоступно». Наруто создал множество клонов, которые методично запечатывали содержимое лаборатории, все эти сотни шаринганов вместе с емкостями. С запечатыванием белых клонов, которые, к удивлению Наруто, не погибли, а еще шевелились, а также их спирального собрата из проклятой мандалы помогла Митотян. Напоследок Наруто еще раз предоставил отцу тело, чтобы тот поставил в пещере Фуиншики, ведь когда-нибудь сюда нужно будет вернуться. Его клоны подхватили предателя, и они все вместе перенеслись в Коноху. Поднятая с постели бабуля сначала была очень недовольна, а оплетенные корнями деревья Фанбу, охранявшие ее дом, ощутимо приуныли. Но как только Наруто и Митатян объяснили, что же на самом деле происходит и кто этот человек с окровавленными глазницами и странной половиной лица, Хокаге как будто взорвалась. Освобожденные Анбу побежали за Инаичи и Яманака и Бикимарина. Бабуя послала ястреба Какаши Сенсию с требованием срочно возвращаться с миссии, несмотря ни на что. Извращенный ученый в деревне тоже отсутствовал, поэтому Наруто воспользовался техникой призыва. Фукасаку Сенси, услышав о происходящем, произвел обратный призыв крестного. И вот, пока шиноби отдела пыток и допросов готовили оборудование, Наруто урвал пару часов для сна. Дверь в комнату отдыха в который раз распахнулась. На пороге стоял Инаичи Яманака. «Только что прибыл Какаши, а мы готовы уже давно. Ты точно уверен, что хочешь участвовать?» Наруто мгновенно вскочил с дивана, широко зевнул и начал протирать кулаками глаза. Наконец, он твердо посмотрел на собеседника. «Да, Инаичи-сан, я просто обязан. Этот человек убил моих родителей. Он уничтожил множество людей, которых клялся защищать, убил массу своих товарищей по оружию, а также членов своего клана. Папа говорил, что Обито раньше не был таким. Я должен знать, что должно случиться, чтобы лояльный шиноби Конохи стал настоящим монстром. Я должен знать, мог бы я стать таким, мог бы пойти по его стопам, стал бы я чудовищем многократно страшнее, тем, кого так боялись все взрослые нашей деревни. Уверен, что нет, сказал Яманака, положив руку Наруто на плечо. Моя принцесса, пусть и выглядит легкомысленной, все-таки Яманака и вполне разбирается в людях. Она не выбрала бы парня, который мог бы стать монстром. Эхе-хе, на лицо Наруто наползла лукавая улыбка. Даже того, кто бродил с руками в карманах и только и делал, что мечтал убить собственного брата. Ладно, пойдем. Инаичи Яманака улыбнулся в ответ. Если какой-то день Наруто и назвал бы худшим в своей жизни, то теперь это были не дни его провалов на экзаменах в академии, не дата его рождения и не день смерти Хаку. Теперь Узумаки с полной определенностью мог сказать, этот день случился сегодня, когда он погрузился в душу человека, бывшего когда-то Обито Учиха, шиноби Конохагакури. В Обито было столько мерзости, что Данзо и Орочимару показались бы вполне неплохими людьми, свернувшими не туда, а Итачи Учиха, замечательным парнем и душой компании. В знакомом зале заседаний совета висела гробовая тишина. Наруто глядел на Какаши Сенсея, чей вид выдавал сломленного человека, и в его душе даже на долю секунды шевельнулось сочувствие. Но это чувство пропало, едва появившись. К учителю у Наруто и до того было не самое хорошее отношение, а осознание того, что он был непосредственно причастен к смерти папы и мамы как самого Наруто, так и родителей дорогих ему людей, и руки Куринай, заставляло крепко стискивать зубы, чтобы не наделать глупостей. Какаши Сенси чувствовал настроение, и его единственный глаз избегал встречи со взглядом Джинчурики. Бабуя сидела и быстро просматривала свиток с протоколом допроса. Иросенси пребывал в глубокой задумчивости, и Наичи-сан откинулся на стуле и сидел с закрытыми глазами. Дедуля Хирузин задумчиво прикусывал чубук своей погашенной трубки, а двое других советников хранили молчание. Лицо Митатян была сама безмятежность. «Мы многое узнали», — нарушил тишину Наруто, «и теперь нам предстоит решить, что делать дальше. Что делать мне, я знаю, но мне нужна будет помощь. Времени у нас нет совершенно. Что ты имеешь в виду, Наруто-кун?» Оторвалась от свитка бабуля. «Две, вернее, три вещи. Акацуки. Гражданская война в Киригакуре. Орочимару. Мы пока что ничего не можем с этим сделать», подал голос Эросенси. «Нет, мы можем сделать все. Из-за двух мразей, один из которых не мог смириться со своей смертью, а второй предал все, что ему когда-то было дорого, всех людей, которые ему доверяли и любили. Множество хороших людей мертво, они умирают каждый день, пока мы медлим. И что ты предлагаешь?» Тихо спросила бабуля. «Действовать. Мы не можем терять ни дня. Бабуля, мне нужны копии свитков допроса. Мне нужен способ вывести человека из глубокого гендзюцу, инициированного Шаринганом. Мне нужен кто-то, кто пошел бы со мной. Я, Наруто Узумаки, не могу оставаться здесь и считать, что ничего не произошло. Риск слишком велик», — впервые подал голос Какаши Сенси. «Ты не готов к таким миссиям. Это не вам решать, Сенси», — зло бросил Наруто. «Эра Сенси, мне нужен ключ от моей печати. Похоже, именно я, именно мы с моим Биджу должны ликвидировать последствия всех ошибок, допущенных предшественниками. Ты не получишь ключ, Наруто, мягко сказала Иросинси, это слишком опасно. Более опасно, чем охотящиеся за мной 9 шиноби С-класса. Более опасно, чем ваш бывший ученик с глазами бога. Более опасно, чем гуляющая на свободе воля Учиха Мадары, готовящая воскрешение человека, единственным соперником которому был первый Хокаге. Сенси, я у вас ничего не прошу. Я, сын Минато Намикозе, требую вернуть свое наследство. То, что родители так опрометчиво доверили моему крестному отцу, человеку, которого я впервые увидел на 14-м году жизни. Ты знаешь, хриплым голосом спросил извращенный ученый. Лицо его побелело и цветом сравнилось с волосами. Я очень многое знаю, как иногда мне кажется, слишком многое. Все близкие люди моего отца, кроме дедули Хирузина, подвели его. Иногда мне хочется вернуться во времени назад и снова стать невежественным идиотом, с простой и понятной мечтой стать Хокаге. В кабинете повисла гнетущая тишина. Я еще раз пойду на Мьёбаку и снова поговорю с Гироторой. У нас был уговор, и теперь, когда я стал отшельником, он обязан отдать мне ключ. Если же этого не случится, ты отшельник, хором воскликнули Какаши и Джирая, у остальных присутствующих округлились глаза, а на лице бабули и Митотян заиграли улыбки. Да, но это к делу не относится. Если Гиротора вновь откажет, я попрошу тебя, Митотян, помочь мне взломать печать. Мы с отцом поговорили, он наконец-то согласился помочь воссоздать ключ. Все для моего дорогого Наруто-куна. Что-то в ситуации Митотян изрядно веселило. Да, еще, сестренка, мне не хочется лезть в твою личную жизнь, но как думаешь, может, пора? Конечно, мой хороший, улыбнулась Митотян. Я давно разработала шики для новых тегов. Я всегда буду на твоей стороне, да и Хашикун, уверена, тебя поддержит. А с Табирамой тебе придется договариваться самому. Он весьма упрямый засранец. Отлично, оживился Наруто. С сильнейшим Хокаге и его несравненной супругой мы живо вправим придурку Мизукаге мозги. Да и Нагато Узумаки пора бы и вернуться в клан. Наруто-кун, ты уверен, что этот Нагато, член нашего клана? Спросила Митотян. Может получиться как с Гаарой и Тоюей. Это совершенно не важно, ответил Наруто. Что все это значит? Требовательно спросила Кахару Утатане. Внутреннее дело клана Узумаки, отрезал Наруто. Ну и немножечко Синджу, добавила с улыбкой Митотян. Наруто-кун, подала голос бабуля Цунаде. А ты ничего не забыл? Ты шиноби Конохи будешь подчиняться приказам, и ты никуда не пойдешь. Бабуля, вздохнул Наруто. Если ты думаешь, что будет лучше, если я подам рапорт на увольнение, я готов. Да, я не смогу стать Хокаге, но теперь есть вещи и поважнее. Тебя не выпустят из деревни. Ты, Джинчурики Девятихвостого, бросил Хамура Митакада, поправив очки. Наруто достал из-под сумка куна и намотал на рукоять бумажную бирку. Глядя на напрягшиеся лица присутствующих, он небрежно метнул кунай в дальнюю стену зала. «Папа, давай», — мысленно сказал Наруто и в кратком мерцании дзюцу возник возле дверей. «Знаете, я бы не был так уверен, что у вас получится. Здравствуй, предатель, ты меня не видишь, но знаешь, я, Наруто Узумаки, сын твоего учителя. Если, конечно, папа когда-либо пожелает назвать такую мразь своим учеником». В комнате допросов помимо предателя, Наруто и Ибики Марина не было никого. Ибики-сан был тут исключительно для того, чтобы Наруто не наделал глупостей. Твой отец мертв, как и мертва моя напарница Риннахара, как и мертв Обито Учиха. Теперь это имя не значит ничего. Знаешь, если бы не было столько свершившихся смертей, столько людей не должно было погибнуть в дальнейшем. Это было бы даже смешно. Если смотреть на команду отца и седьмую команду, количество параллелей не перестает поражать. Гений своего клана, последний в классе, Кунайчи, ставшая медиком. Последний в классе хотел стать Хокаге и любил напарницу. У них обоих погиб дорогой человек, чье сердце пронзило дзюцу Какаши Хатаке, и оба после этого обрели силу. Но я использовал эту силу, чтобы сделать сильнее моих дорогих людей. Я обрел друзей, семью, родных. Я перестал быть одиночкой, вокруг меня те, ради которых стоит умереть, не раздумывая ни мгновения. Все это – ложь. Вся эта реальность бессмысленна. Этот мир пожирает сам себя. Всюду войны, смерть и разрушение. Я был на пути к миру без войн и насилия, ты лишил меня мира, в котором Рин была бы жива. Да-да, я слышал. Гениальный план погрузить весь мир в иллюзию, убить всех людей, чтобы перед смертью те увидели последний сон. Этот мир стал бы реальностью. Реальностью была бы куча народу, застывшая в созерцании галлюцинаций. У хороших людей были бы хорошие сны, у кровожадных ублюдков, типа тебя и Мадры, во снах люди точно так же гибли бы и страдали. Я пытаюсь понять тебя, пытаюсь увидеть, была ли в тебе раньше гниль, которую не заметил мой отец, или что-то изменило тебя до такой степени, что из хорошего человека родился подонок легендарного ранга. Погибла Рин, с ее смертью погиб и я. И, воплотив план, я бы вернул ее, вернул все назад. Дерьмо. Сраное вонючее дерьмо. То есть для того, чтобы вернуть свою любовь, нужно убить все человечество, убить учителя и его жену, убить свой клан, уничтожить людей, желавших мира, извратив их мечту, превратив в желание причинения боли другим. Ты не просто мразь, ты еще и невероятный идиот. Я знаю двух братьев, они никогда не считались умниками, но по сравнению с тобой, Фуджин и Рейджин, настоящие гении. Я любил Рин, я должен был ее вернуть. Если бы ты хотел полюбоваться на иллюзию своей возлюбленной, ты мог бы придумать, как погрузить в Цукиёми самого себя. Ты мог бы покончить с собой и встретиться с ней в чистом мире. Ну а если бы ты не был таким тупым, то прислушался бы к словам Мадры. Он сказал, что ты должен будешь воскресить его, воспользовавшись Ринниганом Нагата. Это Ринниган Мадры. С тех пор, как Мадара забрал глаза у ребенка, это Дадзюцу, безраздельная собственность Нагата. Но не в этом дело. Человек, у которого в голове есть хоть немножко мозгов и который скорбит по умершей возлюбленной, услышав о возможности воскресить кого-либо, в первую очередь вернул бы к жизни ее. Ты мог бы попросить Нагата, и до того, как он ступил на тот мерзкий путь, что вы с Мадарой ему приготовили, он бы вряд ли отказал.